Пожалуй, верно. Тогда объясни, если можешь. Луис огляделся по сторонам в поисках Несса. Несс объяснил бы это лучше меня. Ну что ж, делать нечего. Представь себе миллиард кукольников, живущих на этой планете. Сможешь? Я могу почувствовать каждого из них. При одной мысли о них у меня все начинает чесаться. А теперь представь их себе на кольце. Что, уже лучше? Да. Имею в распоряжении столько места, но это не имеет смысла. Неужели ты думаешь, что кукольники планируют вооруженное нападение? Да и как им потом перебраться на кольцо? Ты же знаешь, что они не доверяют космическим кораблям. Это действительно проблема. Кроме того, они же не сражаются. Но дело тут не в этом. Вопрос звучит так. Опасно ли кольцо? Понимаешь? Может, они хотят построить свои собственные кольца. А может, надеются, что там, в Магеллановых облаках, найдут пустые кольца, ждущие заселения. Это вовсе не обязательно, но вполне возможно. И прежде чем решиться на что-то, они должны знать, что это безопасно. Идет Несс. Тила встала с места и подошла к невидимой стене. Он выглядит словно пьяный. Интересно, кукольники пьют? Несс не рысил, как обычно, а двигался шаг за шагом, на кончиках своих копыт, с преувеличенной осторожностью огибая каждую преграду. Его головы вертелись во все стороны, окидывая местность испуганным взглядом. Он был всего в нескольких шагах от купола, когда что-то похожее на большую черную бабочку село ему на спину. Несс заорал, как перепуганная женщина, и сделал рекордный прыжок с места вверх. Упав, он прокатился несколько футов и замер, свернувшись в клубок. Луис уже мчался к нему. «Депрессивная фаза цикла!» — крикнул он через плечо. Благодаря хорошей памяти и капле везения, он попал на выход из купола с первого раза и через секунду был уже снаружи. Все цветы пахли, как кукольники. Если вся жизнь на планете основывалась на основе одних и тех же составляющих элементов, то каким же образом Несс усваивал теплый морковный сок? Луис миновал ярко-оранжевый куст и присел около кукольника. «Это я, Луис», — сказал он. «Ты в безопасности». Он вытянул руку и стал осторожно гладить спутанную гриву кукольника. Несс дернулся, потом вернулся в прежнее положение. Что ж, пока не было необходимости ставить кукольника лицом к лицу с враждебным миром. Это было что-то опасное, то, что село на тебя. Нет, чарующая контральта звучала немного приглушенно, но все равно прекрасно. Это был просто опылитель цветов. Как прошло с теми, которые правят? Несс нервно вздрогнул. Я выиграл. Отлично. А что ты выиграл? Право на размножение и партнеров. И потому ты так боишься? Это не так уж невозможно, подумал Луис. Несс вполне может быть чем-то вроде самца дверной вдовы, для которого любовь равнялась смертному приговору, или же нервной девице любого пола. «Я мог проиграть, Луис», — сказал кукольник. «Я возражал и угрожал им». К ним подошли Тила и Гзин. Луис все это время гладил растрепанную гриву, но кукольник не шевелился. «Те, которые правят», — наконец заговорил он, обещали дать мне право на потомство, конечно, если я вернусь из экспедиции, но этого еще слишком мало. Чтобы иметь потомство, нужно найти партнеров. А кто по собственной воле соединится с безумным кукольником? Мне пришлось блефовать. «Найдите мне партнера», — сказал я, — «или я откажусь участвовать в экспедиции. А если откажусь я, то же самое сделает Гзин». Это привело их в ярость. «Представляю, ты, наверное, был в маниакальном состоянии». Я специально довел себя до него и угрожал разрушить все их планы. Они уступили. «Должен найтись доброволец», — сказал я, — «который решится стать моим партнером». «Отлично. Ты здорово их разыграл. И что, нашлись поддобровольцы?» «Один из наших полов является имуществом, собственностью. Его представители не имеют разума, поэтому требовался только один доброволец. Те, которые правят, почему ты не скажешь просто предводители или правители?» — прервала его Тила. «Я стараюсь как можно точнее переводить наши термины», — ответил кукольник. «Вообще-то это нужно переводить так — те, которые правят сзади. Среди них избирается один предводитель или говорящий за всех. В точном переводе его титул — «лучше всех спрятанный». Так вот, именно «лучше всех спрятанный» согласился стать моим партнером. Он сказал, что не может требовать такой жертвы ни от кого другого. Луис протяжно свистнул. «Да, это действительно кое-что. Действительно. Лучше, чтобы ты дрожал сейчас, когда все позади». Несс как будто немного расслабился. «Только вот это местоимение», — продолжал Луис, — «теперь либо о тебе, либо о лучше всех спрятанном я должен начать думать как о ней, а не о нем». «Это крайне неделикатно с твоей стороны, Луис. С представителем чужой расы не говорят о вопросах пола». Одна питонья голова неодобрительно уставилась на Луиса. «Например, вы с Тилой не стали бы спариваться в моем присутствии, правда?» «Интересно, что однажды мы обсуждали эту тему. Я оскорблен», — заявил кукольник. «Но чем же?» — воскликнула Тила. Голова мгновенно нырнула в безопасное укрытие. «Ну, успокойся же, ведь я тебе ничего не сделаю». «Правдиво?» «То есть правда. Я считаю, что ты большой хитрец». Кукольник распрямился. «Мне показалось, или ты действительно назвала меня хитрецом?» «Ага». Она посмотрела вверх на оранжевое тело Гзина и великодушно добавила. «И ты тоже». «Я бы не хотел, чтобы ты обиделась», — сказал Гзин. «Но никогда больше не говори. Никогда». На лице Тилы появилось выражение искреннего удивления. Парк окружала оранжевая изгородь высотой 10 футов с безвольно свисающими щупальцами. Судя по их виду, когда-то изгородь была плотоядной. Несс решительно направился к ней. Луис ожидал, что в изгороди вот-вот появится какой-то проход, поэтому буквально окаменел, заметив, что Несс идет прямо на оранжевую стену. Стена расступилась, пропустив кукольника, и тут же сомкнулась снова. Они, не колеблясь, последовали за ним. Мгновение назад небо над их головой было светло-голубым, но едва они оказались по другую сторону, оно стало черно-белым. На черном фоне вечной ночи сверкали, подсвеченные огнями города, белые облака. И так они были в городе. На первый взгляд, единственным, что отличало его от земных городов, были размеры. Здания были больше и однообразнее. Прежде всего, они были выше и почти доставали до неба, и казалось, что освещенные окна и балконы поднимаются бесконечно, чтобы где-то на страшной высоте закончиться линией того, что было здесь горизонтом, а находилось почти в зените.